Глава 8. Письма были в одинаковых конвертах. Веленевая бумага, герб в левом углу, сбоку изображение помпезного здания и надпись «Дом Поляковых». Адреса на конвертах писали разные люди. На одном округлые аккуратные буковки, на другом угловатый мужской почерк. От конверта с округлыми буквами пахло духами. Почесав в затылке, я начал с него. «Здравствуйте, уважаемый Валерьян Витольдович. Меня зовут Лиза Полякова. Это меня вы спасли от разбойников. Я узнала вас по фотографии в газете и решила немедленно написать. Трудно найти слова, чтобы выразить вам свою признательность. Сердце мое трепещет, когда вспоминаю случившееся. Меня могли убить или сделать того хуже. И тут появился неизвестный рыцарь. Я отложил пахнущий духами листок. Романтичная барышня, хотя ее можно понять. Ехала себе мирно, а тут рожа с револьверами. Барышни к такому не привыкли. Это в моем мире гоп-стоп не удивляет. Я вскрыл второй конверт. «Здравствуйте, Валерьян Витольдович. Дочь мне все рассказала. Вы поступили как благородный человек. Поляковы умеют быть благодарными. Я приглашаю вас в гости. При оказии посетите нас, адрес вы знаете. Давид Соломонович Поляков, коммерции советник». Да, подвели меня журналюги. И ведь не хотел светиться, да Карлович потащил. Распинался перед репортерами, живописуя подвиги Зури от врача. Журналюги строчили в блокнотах и пыхали магнием. Неудобно было читать о себе. Ничего героического я не совершил. Отбил немцев, а куда было деваться? Операции Брусилову – обычное дело. В своем мире я такие не раз делал. Перед людьми неудобно. Венеролог косится. Ему под 40, наград не имеет, а тут какой-то пацан вылез. Леокадия смотрит хмуро. По возвращению мы обмыли награды, стол накрыли шикарный. Я расстарался, накупив в Минске напитков и закусок. Понимал, что народ надо угостить. Корзины тащили санитары, для того их брали. Люди радовались, поздравляли. А вот Леокадия морщилась. И петь отказалась. Пришлось мне. Выдал акацию и Исаула молоденького. Потом вспомнил любимую песню покойного отца. «Смерть не хочет щадить красоты. Ни веселых, ни злых, ни крылатых. Но встают у нее на пути люди в белых халатах. Люди в белых халатах, вот опять у нее на пути». Стихи Льва Ошанина. Сказать, что песня впечатлила, означало ничего не сказать. В этом мире о медиках не поют, а тут такие слова. Сколько раненых в битве крутой, сколько их в тесноте медсанбатов. Отнимали у смерти слепой люди в белых халатах. Люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. Присутствующие приняли песню на свой счет. Врачи и фельдшеры, сестры милосердия. Белые халаты у всех. У сестер, правда, передники, но с некоторой натяжкой их можно признать за халаты. Мне устроили овацию и попросили повторить, затем потребовали списать слова. Не удивлюсь, если начнут распевать по всему фронту. Медиков в армии хватает, а они жаждут признания заслуг. «Это вы сочинили», — сказал Карлович. «Не отпирайтесь. Все мы знаем, что вы человек скромный». Но только медик мог прочувствовать наш труд, лишенный внешнего героизма, но такой нужный людям. «Кстати, что такое медсанбаты?» Я понял, что попал, лопухнулся. «Медико-санитарный батальон. Это вроде нашего лазарета, но с несколько иными полномочиями. Занимается оказанием первой помощи раненым, подготовкой их к эвакуации в госпитале, лечением легкораненых и легкобольных, проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в полосе действия воинского соединения», — выдал я справку. «А куда денешься?» «И где ж такие батальоны?» — заинтересовался надворный советник. «Нигде, и это прискорбно. Появление таких частей помогло бы упорядочить помощь раненым». «Хм», — сказал Карлович. «Вы можете изложить это на бумаге?» «Сделаю», — пообещал я. Мы вернулись к приятному времяпровождению. Но на завтра Карлович напомнил, пришлось написать. Мудрить я не стал, списал структуру оказания медицинской помощи раненым в СССР. Она оказалась настолько хороша, что пережила Советский Союз. Карлович похвалил и предложил переслать предложение в Главное санитарное управление армии. «Бесполезно», — сказал я. «Там светил медицины не слушают, а тут зауряд врач, сами говорили». «Нельзя оставить такие дельные предложения в Туне», — не согласился Карлович. «Давайте отправим их Брусилову», — предложил я. «Генерал к нам благоволит, может прислушается и решит попробовать в масштабах фронта. Полномочий у него хватает, но вы тоже подпишитесь. Все-таки надворный советник и начальник госпиталя». «Нет», — покрутил головой Карлович. «Я понимаю, что вы скромный человек, Валериан Витольдович, но на авторство не претендую. Подпишите вы, а я прибавлю рекомендацию». «Вот люди, в моем мире о таком бы не задумались. Там присвоить чужой труд в порядке вещей. Предложение мы отправили. Иллюзий я не питал, но совесть успокоил. Меня задрала местная система помощи раненым. Обидно, когда все видишь, а изменить руки коротки. Но что делать с письмами Поляковых? Оставить их без ответа? Сочтут высокомерным. Зачем ссориться с людьми, которые к тебе с душой? Кто вообще эти Поляковы?» Я подумал и решил обсудить это с дантистом. С Мишей мы сдружились. Ему нравилось уважительное отношение аристократа. Мне горячее желание дантиста учиться. Он буквально ходил по пятам, все выпытывая и пытаясь перенять. Многое у него получалось, парень способный. Да и возрастом мы практически одинаковы, Миша на пару лет старше. Оба не женаты, интересы совпадают. Я подумал и зазвал его в гости. Накрыл в своей комнатушке холостяцкий стол. Соленые огурцы, хлеб и колбаса. Водка, само собой. Все взял у Кульчицкого. Он дал без звука. «Отказать орденоносцу?» Миша принял приглашение с удовольствием. Помимо лестного факта посидеть за столом с аристократом и кавалером орденов, его наверняка привлекла возможность поговорить о медицине. В этом отношении его хлебом не корми. Но тут он просчитался. «Ты знаешь такого Полякова?» — начал я после того, как мы выпили и закусили. «Которого?» — спросил он, жуя огурец. «Их много». «Давида Соломоновича». «Кто ж его не знает?» — усмехнулся Миша, цепляя вилкой кусок колбасы. «Самый богатый человек края. Банки, фабрики, железные дороги. Четверо сыновей, которые давно при делах, и дочь на выдане». «Такая красавица!» — Миша закатил глаза, не забывая жевать. «Я интересуюсь, с чего это вы, Валериан Витольдович, любопытствуете?» Он ухмыльнулся. По-русски Миша говорит правильно, университет за плечами. Но порой переходит на местечковый говор, прикалывается. «Давид Соломонович приглашает меня в гости». Вилка выпала из рук Миши. Следом на застеленный газетой стол шлепнулся непрожеванный кусок колбасы. «Вы шутите? Какие шутки?» Я достал из кармана письмо Полякова и протянул Мише. «Чего таить, раз начал?» Перед тем, как взять письмо, Миша вытер руки о штаны. Местечковость у него не только в словах. Лист он развернул благоговейно, словно святыню. Пробежав строки глазами, перечел во второй раз. «Это не письмо, Валериан Витольдович», — сказал, возвращая бумагу. «Это пропуск в рай. Если Давид Соломонович хочет отблагодарить, я не нахожу слов, чтобы это описать. За свое будущее можете не волноваться». «Да ну», — не поверил я. «Валериан Витольдович», — он прижал к груди. «Я понимаю, что вы аристократ и смотрите на таких, как Поляков, как раввин на выкреста. Но Давид Соломонович, человек слова, всегда делает, что обещает. Он заботится о работающих на него людях, хорошо платит им и не выжимает соки, как другие. Работать на Полякова – мечта многих. Его уважают даже в Москве. Императрица наградила его орденом и даровала чин, а ведь он даже не выкрест, остался иудеем». «Не знал», — повинился я. «Понимаю», — кивнул он. «Вы лечили его дочь?» «Не довелось, я ей немножко помог». «Как?» — взгляд его умолял. «Защитил от босиков. Они пристали к Лизе на улице. Я увидел и вмешался». «Почему там не оказалось меня?» — простонал Миша. «Босиков было много? Трое. Я бы бросился, как лев. Чего они хотели от Поляковой?» «Немножко пограбить». «У них было оружие?» «Нож и револьверы». «Хм», — сказал Миша. Со львом я немножко поторопился, хотя все равно бы вмешался. Как вы справились? У меня был пистолет. Чего скрывать? Про пистолет Миша знает, мы даже стреляли вместе. В Минске я прикупил патронов. Они здесь свободно продаются, можно и оружие приобрести. Никому нет до этого дела. Это не в моем мире, где государство боится вооруженного гражданина. При возможности обзаведусь, пообещал Миша. Ранее я считал, что пистолет доктору не нужен. Вы меня убедили. Ах, Валерьян Витольдович, везучий вы человек. У меня было другое мнение, но спорить бесполезно. Мишу понесло. Оказать такую услугу Полякову, уж он-то отблагодарит. Как? Например, купит вам клинику. Не стесняйтесь просить. Вы отличный хирург, у вас будет много больных, разумеется, после войны. Если выйдет, вспомните обо мне, не вставая со стула, Миша отвесил поклон. Почему б не иметь в клинике зубоврачебный кабинет? Буду рад трудиться рядом. Тогда не дантистом, а анестезиологом. Это кто? Врач, усыпляющий больных для операции. Вы это отлично умеете. Благодарю, кивнул Миша. Приятно слышать это от вас. Выпьем, предложил я. Возражений не последовало. Будущий владелец клиники и его анестезиолог или дантист хлопнули по чарке и закусили. После третьей Миша порозовел и задумался. Он бросал на меня загадочные взгляды и о чем-то размышлял. «Скажите, Валерьян Витольдович», — начал, придя к какому-то выводу, «стесняюсь спросить, но если мы с вами друзья?» «Что вам сказала мадемуазель Полякова?» «Ничего, мы не успели поговорить. Я отвез ее к дому и распрощался». «Зря», — покачал головой Миша. «Следовало зайти. Но, может, она прислала письмо?» «Было, не стал я таиться. Поблагодарила за помощь». Глаза Миши приняли умоляющее выражение. Я подумал и достал пахучий листок. Ничего личного там нет, одни лишь вежливые слова. Миша выхватил письмо из моих рук и буквально вгрызся в строчки. Вернув письмо, встал и одернул гимнастерку. «Валерьян Витольдович, я ваш до скончания века». «Это с чего?» — удивился я, не переставая жевать. «Поляков хочет вас зятем». Вилку я удержал, а вот куском подавился. Подскочивший Миша хлопнул меня по спине. Кусок выскочил из горла, и я его благополучно прожевал. «Благодарю», — сказал я, кладя вилку. «В другой раз так не шути». «Какие шутки!» — прижал он руки к груди. «Это чистая правда!» «Сядь», — сказал я, — «и объясни толком». «Все просто, Валерьян Витольдович», — начал он, устроившись напротив. «Поляковы происходят из местечковых евреев. Дед у них был сапожником, отец выбился в купцы. Поляков и его братья приумножили состояние. Они богаты, но не приняты в высших кругах. Аристократы смотрят на них с презрением, дескать, выскочки из жидов. Давида Соломоновича это задевает. Он из кожи вон лезет, пытаясь доказать, что не хуже других. У него русская фамилия и прислуга. Он открывает школы для русских детей и помогает бедным студентам. Большинство из них русские. Только все зря. Потому он ищет аристократа для дочери». «Он тебе это сам сказал?» «Я еврей, Валерьян Витольдович», — хмыкнул Миша. «И мы хорошо знаем, чем дышатся племенники, тем более такие, как Поляков». «Пусть так. Но где он, а где зауряд врач?» «Вы плохо знаете евреев», — улыбнулся Миша. «Это русской знати вы неинтересны. Она ценит богатство и положение в обществе. Еврей смотрит иначе. Врач у них уважаемый человек, а вы еще сумели отличиться. К тому же родственник королей». «Откуда знаешь?» — удивился я. «Из бархатной книги, нашел ее в библиотеке. Мне интересно, с кем я сотрудничаю». «Да, не один я роюсь в этих развалах. Аристократов в России вагон». «Не скажите», — покрутил головой Миша. «Они таки есть, но не все подходят. Богатые Лизу не возьмут, она для них безродная жидовка. Остаются бедные из разорившихся. На первый взгляд выбор есть, но если внимательно посмотреть, разоряются бездельники, которые проматывают отцовское наследство. Карты, вино, женщины. За такого Поляков дочь не отдаст. Бездельник и приданое промотает, и жизнь дочки испортит. Мы, евреи, любим детей, Поляков в этом отношении не исключение. Он желает Лизе счастья. А теперь давайте смотреть. Миша вытянул ладонь с растопыренными пальцами. «Вы аристократ древнего рода», — он загнул мизинец. «У вас нет родственников, которые захотят денег Полякова», — последовал безымянный палец. «Свое наследство вы не прокутили, а потратили на образование. В глазах такого человека, как Поляков, это мудрый поступок, что опять-таки говорит в вашу пользу», — он загнул средний палец. «У вас нет предубеждений насчет евреев, и я тому пример. Чтобы русский аристократ угощал какого-то жида», он дернул плечом и загнул указательный палец. «И главное, вы нравитесь мадемуазель Поляковой. Это видно из ее письма». Он сжал кулак и победно потряс его перед моим лицом. Еще один энтузиаст. Перед командировкой в Сирию мы выпивали с другом, тем самым любителем пострелять. И он на полном серьезе предложил мне стать президентом России. «Путин пошел на последний срок», — объяснил, махнув вилкой. «К тому же он старый, пенсию заслужил», — друг ухмыльнулся. Для него, бывшего офицера, пенсионная реформа была неактуальна, но свое отношение к ней он скрывал. «Ты подходишь идеально. Не старый, умный и заслуженный, врач и к тому же офицер. Все конфликты прошел, начиная с 90-х». «Жора», — сказал я, — «я понимаю, что мы хорошо сидим и пришло время поговорить о политике. Но я мозги пока не отпил. Какой из меня президент? Кто меня туда пустит?» «Ты не прав», — замотал головой Жора. «Мы сможем. Организуем предвыборную кампанию. У меня деньги есть, да друзья помогут. Надоели эти рожи. Пусть придет нормальный человек, который будет думать о людях, а не о кремлевских Взять закон об оружии. Почему любой негр в Америке может пойти и купить ствол, а нам это запрещено? Чем мы хуже?» «Почему не сам?» — перевел стрелки я. «Ты званием старше, и орденов полная грудь». «Нет, Игорь», — покачал он головой. «У меня харизмы не достает. У тебя ее море. Помню, как лечился у вас. Больные замирали, когда ты в палату входил, хотя были выше званием. Медсестры и врачи тебе в рот смотрят». «Я не начальник, потому что сам не захотел. Для тебя важно оперировать, пора это прекращать, хирургов и без тебя хватит. Стране нужен порядочный руководитель». Жора развивал эту мысль, и мне не удалось сбить его с темы. Хорошо, что мы сидели вдвоем. «Послушать со стороны клиника. Военный пенсионер предлагает другому почти пенсионеру стать президентом России. Да еще так, будто пост у него в кармане. Убедить Жору не получилось, и я улетел в Сирию кандидатом в президенты, в глазах Жоры, конечно. До предвыборной кампании дело не дошло, помешали игиловцы. И вот еще энтузиаст нарисовался». «Что ж», — сказал я, — «отец согласен, невеста тоже. Осталось уговорить жениха». Миша глянул на меня с изумлением. «Не хотите жениться на Поляковой?» «Вообще ни на ком, идет война». «Почему не позаботиться о будущем?» «А оно у меня есть. Не сегодня-завтра в лазарет может прилететь снаряд, или германцы прорвутся. Один раз их удалось отбить, но кто поручится за второй? Я чудом выжил после операции. Какая свадьба, Михаил Александрович? Забудем о Поляковой. Выпьем водки, закусим этой чудной колбасой и поблагодарим Бога, который даровал нам этот счастливый день. Потому что второго может не случиться». Я прокашлялся и запел. «Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь». Гениальные слова. Прежде я этого не понимал. Жил так, будто впереди вечность. Мина боевиков убедила меня в обратном. Наша жизнь — миг, а мы — мотыльки, которые вывелись из куколок и порхают в воздухе, не понимая, что грядет закат, и они осыплются на землю, как фантики от конфет. Что может планировать человек, если он смертен внезапно, как говорил один литературный герой, и был прав? В глазах Миши отразилось разочарование. Я только что растоптал его светлую мечту. Аристократ женится на Поляковой и получит доступ к баблу, купит клинику и возьмет Мишу к себе. Дантист из местечка переберется в большой город. А чем заплатит за это аристократ, Миша все равно. Не понимает, что Лиза выросла в богатой семье, потому избалованна и капризна. Выносить мозг муж будет по малейшему пустяку, напоминая, как его облагодетельствовали. Мы это проходили, мой бывший тесть был генералом. Но вы все же навестите Поляковых. Миша изо всех сил цеплялся за мечту. Киваю, зачем огорчать хорошего человека? Если не прогонит. Вас? Миша прижимает руки к груди. О чем вы, Валерьян Витольдович? Вас все любят. Врачи, сестры, раненые. Даже Кульчицкий благоволит. Вот дал выпить и закусить, Миша указывает на стол. Мне даже бесполезно просить. Николай Карлович к вам как к сыну, а я? Кому нужен бедный еврей? Глаза у него влажнеют. Началось. Наполняю чарки. Хочу выпить за вас, Михаил Александрович. За вашу светлую голову и золотые руки настоящего врача. За то, чтобы мы пережили эту войну и вернулись домой. Миша улыбается и берет чарку. Глаза подсохли. Человеку нужно, чтобы его хвалили, а вернуться это хорошо. Миша есть кому, у него мать и сестры, это у меня никого. Будем. Таким образом, применение стента при операциях на разорванных сосудах может спасти раненого. Разумеется, если помощь не запоздает. Но стенты можно применять и в других целях. Например, при аневризме сосудов или их засорении отложениями. Сегодня такие операции не проводят, но о них позже. Смотрю в зал, он полон. Пришли даже репортеры, им-то что нужно? Скольжу взглядом по лицам. Седина, аккуратные бородки, мундиры. Заслуженные военные врачи с большой практикой. Я для них мальчишка. В устремленных на меня взглядах читается недоверие. Я взял на себя смелость сделать несколько образцов стентов. Они изготовлены из платины. Этот металл не отторгается человеческим организмом. Отхожу от кафедры и передаю коробочку Бурденко, который сидит в переднем ряду. Либензон сделал стенты, после чего отполировал и поместил в гнезда бархатной коробочки. «Зачем?» – удивился я. «Должно быть красиво», – улыбнулся он. «Я же ювелир». Стенты привлекают взгляд. Вытянутая сеточка из платины с ромбовидными отверстиями. Концы проволочек закруглены. Труд огромный. При этом Исаак Моисеевич ограничился авансом. «Хочу внести вклад в науку», – объяснил мне. «Пусть все знают, что первые стенты в мире сделал старый Либензон. Не забудьте сообщить об этом в докладе». «Сообщу, конечно, не жалко». Коробочка пошла по рукам. Некоторые из врачей достают стенты и внимательно рассматривают. Надеюсь, я их заинтересовал. Методика операции представляется такой. Разворачиваю и вешаю перед кафедрой плакат с рисунками. Его склеили из листов бумаги. Рисовал я, сестры милосердия раскрашивали гуашью. Главной трудностью было эту гуашь отыскать, с трудом, но нашли. Сестры постарались, рисунки яркие и доходчивые. Не типографский оттиск, конечно, но для этого времени замечательно. Беру указку и начинаю показ. В задних рядах приподнимаются, плохо видно. Эти схемы я оставлю здесь, успокаиваю любопытных. Любой сможет их рассмотреть, а пока отвечу на ваши вопросы. В зале встает немолодой врач. Седина в волосах, погоны надворного советника. Здесь все в чинах, я единственный зауряд врач. У меня вопрос, коллега. Если правильно понял, вы ни разу не применяли стенты на практике. Но предлагаемая вами методика выглядит так, как будто используется давно. Да, мне этих зубров не обмануть, впрочем, нечто подобное ожидалось. Я отрабатывал ее на трупах, использовал различные материалы. В ходе экспериментов и сделал выводы как о методике операций, так и форме и размерах стентов. В зале кивают. Отработка на трупах – основной метод в этом мире. Некоторые из присутствующих смотрят с уважением. В условиях фронтового лазарета найти возможность для исследований? Хорошо, что Карлович остался в лазарете, при нем бы не прокатило. Понимаю, что врать нехорошо, но без этого не внедрить. Надо заронить идею. В медицине новшества приживаются тяжело. Катетеризация мочевого пузыря используется со времен древних египтян. Но когда немецкий интерн Форсман в 1929 году ввел катетер через локтевую вену в полость правого предсердия, доказав тем самым безопасность этой операции, Его уволили из клиники и лишили возможности заниматься кардиологией. А сколько времени ушло на то, чтобы приучить врачей мыть руки? Доктора, который первым ввел это в практику, выгнали из больницы и затравили. Пожалуй, нет в мире более консервативной дисциплины, чем медицина, разве что образование. Но сейчас война и востребованы открытия, на которые прежде не обращали внимания. Флеминг выделил пенициллин в 1928 году, но применять его стали в 1944. Шла война, и была масса раненых с гнойными инфекциями. «Значит, вы не применяли стенты при операциях», — не отстает надворный советник. «Не было такой возможности. Если представиться, непременно использую». «А риск?» «Раненый с разорванной артерией обречен. И если малейшая возможность его спасти...» «Вы уверены, что у вас получится?» Бурденко встает. «Полагаю, у нас нет оснований сомневаться в способностях Валериана Витольдовича. Он успешно прооперировал тяжело раненого командующего фронтом, у которого пуля повредила легочную артерию. Скажу честно, я бы на такое не решился. А вот Валериан Витольдович не колебался. Думаю, нам следует поблагодарить его за это, а также за интересный доклад». Зал аплодирует. «Война – тяжелое испытание для страны. Но одновременно она дает возможность врачам ввести в практику новые способы. Николай Нилович знает, о чем говорит. В моем мире он отработал методику операции на головном мозге во время Первой мировой и гражданской войн. А сейчас обеденный перерыв». Народ дружно встает. Бурденко жмет мне руку. Подходят другие врачи, благодарят. Один протягивает мне коробочку со стентами. Все на месте, ни один не заныкали. Хотя о чем я? Понятие чести в этом мире не пустые слова. Запятнать себя – катастрофа. Это в моем мире сплошь и рядом фальшивые диагнозы и лечение несуществующих болезней. Там назначают фуфломицины, которые помогают как мертвому припарка, но зато приносят прибыль фармацевтам. Последних и вовсе нужно расстреливать через одного, после каждого первого. Здесь этого нет. От врача, ставящего фальшивые диагнозы, отвернутся коллеги, и он потеряет практику. После чего вешай халат на гвоздик. «Валериан Витольдович, составите компанию?» — интересуется Бурденко. «С огромным удовольствием.